Глава 8. Несгибаемый император. Ричард. А вот отправляться в путь на ночь глядя не следовало. Это Ричард понял, когда впереди выросла темная махина леса. Рыцарь негромко выругался. Надо было выбрать другой путь. Эх, если бы он мог обернуться драконом. Этот лес не стал бы для него препятствием, потому что любые расстояния он бы преодолевал в мгновение ока. А теперь, возможно, ему нужно навсегда забыть о крыльях. Ричард помотал головой, справляясь с новым приступом отчаяния. Он то и дело мял пальцами левое предплечье, в надежде, что лотос появится снова. Когда сталкиваешься с необъяснимым проявлением магии, можно ожидать чего угодно. Увы. Раньше по руке то и дело пробегали змейки пульсирующей боли, а сейчас она была совершенно здоровой. Дорога, обогнув холм, терялась в глубине леса. Интересно, что на выезде из города у Ричарда была возможность выбрать другое направление. Он мог свернуть на запад, но в последний момент почему-то передумал и решил ехать прямо, как будто кто-то подталкивал его в спину. Теперь Ричард понял, что дал маху. На зеленые луга опустились сумерки, окрасив все вокруг иллюзорным фиолетовым сиянием. Скоро совсем стемнеет. А впереди лес, и это означает, что на целую милю вокруг небезопасно. Из зарослей в любой момент могут появиться кровожадные груньоны. «Ну и хорошо», — мстительно подумал Ричард. Он сейчас был настолько зол и подавлен, что яростная стычка с хищниками будет весьма кстати. Дракон даже представил, как сжимает рукоять меча и рубит в капусту злобных клыкастых тварей, услышал их визг и предсмертные хрипы. Пусть нападают. Он с удовольствием с ними сразится, это его только взбодрит. И тут неподалеку всадник увидел хрупкую фигуру в алой накидке, в сумерках казавшейся бордовой. Девушка плелась по дороге из последних сил. Было заметно, как она устала. «Елена!» «Хаор, твою мать! Почему это непослушная, скандальная девчонка постоянно попадается ему на пути?» Ричард испытал всплеск противоречивых чувств. Негодование смешалось с удивлением, досада с жалостью. Куда она бредет на ночь глядя? Хочет угодить прямо в пасть к хищнику? И ведь еле ноги передвигает. «Елена, опять вы!» — едва сдерживая раздражение, воскликнул благородный рыцарь, поравнявшись с девицей. «Такая несчастная, замученная. Видно, что плакала. Осталась бы в таверне, дурочка, было бы лучше». Девушка одарила Ричарда мрачным взглядом, поджала губы и продолжила путь. «Да, мир, откуда она переместилась, очень странный. Мало того, что там нет магии и драконов, так еще и женщинам позволено вести себя заносчиво и непочтительно по отношению к мужчинам. Да разве так можно? Вроде бы я к вам обращаюсь, Елена. А зачем? Зачем вы ко мне обращаетесь? Видимо, в Дархайне мало дорог. Вам обязательно надо было выбрать эту, чтобы меня преследовать?» Голос девушки звенел от обиды. «Я вас не преследую», — возмутился Ричард. «Куда вы направляетесь?» «Вам-то какое дело? Вы же меня прогнали? Скачите дальше на своей лошадке, с катертью дорога!» — издевательским тоном ответила Елена. От подобной наглости Ричард едва не задохнулся. Он пару мгновений с яростью смотрел на девушку. Больше всего ему сейчас хотелось вздернуть эту вредную пигалицу за шкирку, перекинуть через седло и отхлестать поводьями по заднице. За все бы отомстил. И за уничтоженный лотос, и за непочтительность. Но нет, конечно, он с девчонками не воюет. Женщин надо жалеть и оберегать. Это непреложный закон, впечатанный в мозг дракона и рыцаря. Кроме того, любая девушка может оказаться чьей-то избранницей. Возможно, где-то далеко сейчас бродит несчастный дракон с пылающим лотосом на руке и ищет вот эту наглую девицу. А для Ричарда встреча с ней обернулась крушением всех надежд. Еще раз окинув Елену негодующим взглядом, рыцарь Дангард пришпорил коня и сорвался в галоп. Магистр Туригон. Великий магистр поднял руку в предупредительном жесте, чтобы остановить своего помощника, молодого лорда Грайса. Он не хотел, чтобы трагическое известие прозвучало здесь, в детской, в присутствии няни и малышки. Мужчины вышли в коридор, Грайс плотно прикрыл массивные арочные двери из дуба. Все в замке было основательным. Каменные стены невероятной толщины, балки и перекрытия, способные выдержать неистовство высшей магии. «Магистр, срочное сообщение из императорской резиденции», — взволнованно повторил адъютант. На лицо Туригона легла печать скорби. Пусть Риант II давно уже был для ордена костью в горле и препятствием к господству в Дархайне, однако он оставался императором великой державы и заслуживал уважения даже среди оппозиционеров. «Императору стало лучше», — объявил Грайс. Его глаза пылали удивлением. «Как?» — оторопел магистр Туригон. «Вовсе не это он сейчас ожидал услышать». «В смысле? Что вы хотите этим сказать?» Его императорское величество сегодня покинул дворец и совершил прогулку по саду. Во время променада была использована драконья магия. Император перемещался в кресле, которое скользило по воздуху и легко доставило правителя к магическому пруду, а потом в розарий. На этом прогулка закончилась, император вернулся в свои покои. Он выглядел бледным и ослабленным, но все равно чувствовал себя гораздо лучше, чем это было 2 дня назад. Даже улыбнулся. «Но это невозможно». «Да, великий магистр, никто ничего не понимает», — адъютант развел руками. «Как императору могло стать лучше? Сейчас здоровье Рианда находится в прямой зависимости от лотоса на руке его сына. Этап инициации у наследника начался почти год назад, и за это время молодой дракон так и не встретил избранницу. Но чем не шутят боги? Вдруг он нашел свою истинную именно сейчас? Тогда все увидели бы прежнего императора, гордого и властного дракона в полном расцвете мужской силы, и он бы немедленно объявил о подготовке к свадебной церемонии. А тут прокатился в кресле по саду, выглядит чуть лучше. Что это за полумеры? Так не бывает. Из того состояния, в котором император пребывал, существуют только 2 пути. Неотвратимое погружение в мрак Хаора или мгновенное выздоровление. Император снова напомнил, что ждет дофину в своей резиденции, велел передать вам немедленно, почтительно склонил голову адъютант. «Мы это сделаем в ближайшие дни», — проглотив оскомину, отозвался Туригон. «Доложите его императорскому величеству». «Будет сделано. Магистр, но есть еще одно сообщение, оно из провинции». Поступило донесение от нашего осведомителя во Фратре. «Что там?» — недовольно изогнул бровь магистр. «У нас еще один случай применения магии женщиной!» Туригон уже не знал, чему удивляться. Он озадаченно уставился на помощника, а юноша пожал плечами. «Подробности?» «К сожалению, наш осведомитель не присутствовал лично. Он передает только те слухи, которые гуляют в городе. Хозяйка одной таверны утверждает, что некая девица произнесла заклинание и вызвала снежный ураган в комнате на 2-м этаже. Даже так? Из окон повылетали стекла, мебель покрошила в щепки, пышный матрас стоимостью в 10 серебряных монет превратился в красноглазого упыря и уполз. Хозяйка утверждает, что крупно попала на деньги. Она вызвала стражу? Деву задержали? Нет. Говорит, что была в шоке, плохо соображала. А когда пришла в себя, девица уже и след простыл. Исчезла. Хозяйка хотя бы запомнила имя. Вдруг это та самая Дейса Елена Валуа, которая устроила переполох в Рафе? Увы. Имя девушки осталось неизвестным. Но ведь она сняла в таверне комнату. В том-то и дело, магистр, что в таверне юная Дейса не останавливалась. Она проникла туда тайно и начала творить магическое безумство. Некоторое время Туригон молчал, глубоко погрузившись в размышления. Если в схеме мироустройства что-то сломалось, и сейчас любая девица получит возможность пользоваться магией, империю Дархайн ждет коллапс. Возможно, это всего лишь фантазии хозяйки, наконец, с надеждой предположил Туригон. О, нет, Еще две служанки и несколько постояльцев подтвердили слова женщины. Правда, что касается красноглазого упыря, тут показания расходятся. Кто-то говорит, что видел золотого феникса, вылетевшего в окно, а кто-то вообще ничего не видел, но слышал грохот и чувствовал, как дрожат стены. «Повальное сумасшествие», — одними губами произнес Туригон. «Все показания зафиксировать письменно, бумаги доставить ко мне в кабинет». «Так точно, великий магистр, все сделаю». Туригон едва не отдал приказ о срочном совещании ордена, но тут же презрительно поморщился, представив, какой ажиотаж поднимут маги-человечки, сколько будет шума, стонов и воплей о конце света. «Нет, никаких совещаний. Лучше сначала он сам все обдумает. Пока ясно одно. В Дархайне творится что-то невероятное». Лена. «Это дежавю. Так уже было. Я шла по дороге, а меня нагнал всадник на вороном жеребце. Вот и сейчас. Я плелась из последних сил, и то и дело принималась плакать. Ссора с драконом выбила из колеи, а еще я, конечно, переживала из-за дочки. Мы в разлуке уже целых 2 недели, а до этого не расставались ни на один день. Вытирала слезы ладонями, брела дальше, но в какой-то момент с ужасом поняла, что дорога ведет прямо в лес. Ох, нет, только не это. Я еще не забыла, какой испытала ужас, когда в лесной чаще на меня бросился монстр, похожий на волка-качка, переевшего стероидов. Уже знала, что чудище зовется Груньоном, и эти звери представляют большую опасность для людей. Я даже замедлила шаг, размышляя, что делать дальше, куда идти. И тут позади послышался стук копыт. «Ричард!» Против воли мгновенный и бешеный всплеск радости взорвал мой мозг. Я ведь думала, что больше никогда не увижу дракона, после того, как в таверне он грубо выставил меня за дверь. Злилась на него, но в то же время испытывала чувство вины. Вероятно, я сильно ему навредила своим колдовством. Очень уж Ричард убивался из-за уничтоженной татухи. Как же он не понимает? Я песчинка, затерявшаяся в водовороте мироздания. От меня ничего не зависит. И мне сейчас очень тяжело. Голова идет кругом от новой реальности. Ричард мог хотя бы попытаться поставить себя на мое место. Но нет же, он чёрствый, высокомерный драконище. Думает только о своих проблемах. Как и следовало ожидать, новая встреча с рыцарем обернулась стычкой. Тем более, что он сразу начал наезжать. «Елена, опять вы!» — произнес устало и даже с некоторым отвращением. «Ну и хам! Посоветовала этому красавцу ехать дальше с катертью дорога. Так на него разозлилась, что даже забыла о безвыходной ситуации. Надвигается ночь, а я не знаю, куда идти». Выслушав напутствие, в которое я постаралась вложить максимальную дозу яда и сарказма, Ричард гневно сверкнул изумрудными очами и пустил коня в галоп. Жеребец всхрапнул, хлестнул хвостом, шелковый плащ взметнулся над угольно-черным крупом. Я с горечью смотрела, как удаляется всадник. Что же мне теперь делать? Силы давно закончились. Мне хотелось лечь прямо на траву и закрыть глаза. Когда начался этот день? По ощущениям, 100 лет назад. Я отправилась на станцию Бертринового экспресса в Рафе, потом перенеслась во Фратру. 2 раза за сутки произнесла заклинание. У меня появилось подозрение, что после использования волшебства наступает своеобразный откат. Сейчас я чувствовала себя как выжатый лимон. Двигалась вперед на одном упрямстве и не знала, может, в этом нет смысла. А если надо развернуться и идти назад, в город? Или смогу заночевать прямо в поле? Но тут такая высокая трава. Если в ней змеи... Бррр. Ну не в лес же идти. От бессилия и усталости едва снова не заревела. Как же я замучилась в этом Дархайне! Здесь все против меня! А спустя мгновение топот копыт, еще не стихший, снова усилился. Поняла, что Ричард возвращается. Он меня не бросил. Какое счастье! Милый, чудесный дракончик! Из последних сил я задрала подбородок, выпрямила спину и постаралась придать лицу гордое и независимое выражение. Надеюсь, в вечерних сумерках незаметно, что глаза у меня полны слез. Всадник спрыгнул с коня, молча приблизился, вымораживая хмурым взглядом, схватил за талию, и в следующий миг я уже сидела в седле. Не знаю, то ли это драконья магия работает, то ли мощь стальных мускулов, но я даже не поняла, как меня так ловко закинули на лошадь. Зато вспомнила, что в прошлый раз, когда мы встретились на дороге в Ландерфлёр, меня усаживали в седло гораздо более заботливо. Что поделать, помотала я мужчине нервы. Теперь он со мной не церемонится. Сейчас, очутившись верхом на прекрасном сильном животном, я едва не застонала от счастья. Так устала топать на своих двоих, сразу же расслабилась, осела в седле. Ричард взял коня под уздцы, и мы двинулись в путь. В полном молчании. Я запретила себе говорить, чтобы снова не задеть самолюбие дракона, а он, очевидно, не испытывал никакого желания со мной общаться. Спустя некоторое время Ричард свернул с широкой дороги на тропу, убегавшую в луга. Надеюсь, он знает, что делает. Теперь мое сердце разрывалось от благодарности. Как же хорошо, когда сильный мужчина принимает на себя руководство. Можно отдохнуть. В моем мире я давно уже забыла, что это такое, ведь я была мамой-одиночкой и все проблемы решала сама. Сумерки продолжали сгущаться, вечерняя свежесть заставляла зябко ёжиться, луговые цветы и трава сильно пахли. Куда же мы идем? Я вдруг задалась вопросом, почему Ричард путешествует по стране верхом? Он же дракон. Обернись и лети сквозь облака на чудовищной скорости, как реактивный самолет. Чего он таскается по лугам и холмам, как какой-нибудь заурядный человечишка? Надо будет обязательно расспросить об этом Ричарда. Но не сейчас, а чуть позже, когда он перестанет на меня злиться. Теперь мы двигались по лугу параллельно кромке леса, темнеющего неподалеку. Рыцарь шел быстрым шагом и даже время от времени переходил на бег, а его верный конь с удовольствием поддерживал инициативу хозяина. Я видела, что Ричард полностью восстановился от своего загадочного недуга. Каким растерзанным и измученным он был в номере таверны, как метался на кровати. А сейчас несется по лугу, как олимпийский чемпион по бегу. Между прочим, это я его вылечила, спасла от огненной татуировки на руке. Тогда почему он меня ругает? На ночлег мы остановились у огромного, похожего на секвою, дерева с монументальным стволом. Оно одиноко возвышалось посреди луга. Ричард расседлал и отпустил коня. Уже окончательно стемнело. Ночная прохлада холодила плечи, хотя от земли шло тепло. Я думала, что сейчас мужчина с помощью драконьей магии, которая у него, несомненно, в избытке, сотворит какое-нибудь чудо. Наколдует кровать и ванну с абрикосовой пеной, а потом расстелит скатерть-самобранку с лангустами, сыром и фруктами. Я бы от тарелочки борща не отказалась. Ага, как же. Вместо этого Ричард кинул на траву свой плащ и протянул мне флягу. «Попробуйте. Это наш ужин, Елена». Я, конечно, не стала сопротивляться. Есть и пить хотелось ужасно. Сделав глоток, поняла, что у напитка такой же вкус, как и у пирогов, которыми меня угощали в дилижансе. «Так это та самая знаменитая фацундовка! Я уже столько раз о ней слышала». Не сводя с меня глаз, Ричард тоже пригубил напитка. От мысли, что мы с ним пьем из одного горлышка, как дети или любовники, меня вдруг перетряхнуло с головы до ног, жар прилил к щекам. Хотя, возможно, это действовала фацундовка. Терпкий напиток обжег язык, небо, горло, пищевод и желудок. Я мысленно отслеживала движение жидкого огня по моему организму. По всему телу разлилось тепло, а в голове застучали молоточки. Так же было, когда я ела пирог. «Что же это за фацунда такая загадочная? Посмотреть бы на нее. Я закрыла глаза и понеслась в туннель, сверкающий неоновыми огнями. «Ложитесь и засыпайте». Ричард дотронулся до моего плеча, приводя в чувство, и кивнул на свой плащ. «Вот не умеет он разговаривать ни в приказном тоне!» Но сейчас мне было все равно. Слишком много событий обрушилось сегодня на мою бедную психику. Я свернулась калачиком на плаще, с удовольствием втянула воздух, шелковая ткань сохранила запах Ричарда. Несмотря на то, что между нами кошка пробежала, Лежать на плаще дракона и ощущать его запах было очень приятно. Сам Ричард устроился у ствола дерева, прислонился к нему спиной и в одно мгновение превратился в каменное изваяние. Я минуту украдкой рассматривала его. Грудь мерно вздымается, красивые руки расслабленно лежат на бедрах. Надо же, как быстро он отключился. А я так не умею. Легла на правый бок, перевернулась на левый, полежала на спине. «Да что же вы все возитесь, Елена? Спите уже!» — донесся сверху недовольный голос. «Мне неудобно». «Уж простите, кровать я с собой не прихватил», — с сарказмом выдал дракон. «А зря. Могли бы и позаботиться», — пропыхтела я и попробовала устроиться на животе. «Тоже неудобно. Какой-то корешок воткнулся прямо в печень, еще и свой прекрасный бюст придавила, к тому же начала замерзать». Следующие 5 минут я заворачивалась в плащ, пытаясь согреться. Вела кокон, напряженно сопела. И запуталась. «Пронзи тебя, Хаор!» — выругался Ричард. Он поднялся с места, подошел ко мне. Я с недоумением посмотрела вверх на огромную темную фигуру, нависшую надо мной. А дракон распутал плащ и устроился рядом. «Что? Как? Подождите!» Поздно сопротивляться. Да и зачем? Разве я не мечтала снова оказаться в объятиях Ричарда после того, как полежала у него на груди в гостиничном номере? Мужчина хозяйским жестом развернул меня к себе спиной, просунул правую руку мне под голову, а левый обнял за талию. К тому же он уткнулся носом в мои волосы. Я почувствовала горячее дыхание на своем затылке. Затаилась, впитывая блаженное тепло, исходящее от его тела, как от печи. Вдруг стало очень удобно и мягко, словно я утонула в пышной перине, а в голове закружились хороводом новогодние огоньки.